Глава 13. Если кто-то считает, что я сразу же отказался от идеи летающего голема, тот глубоко заблуждается. Вот только вместо деревяшки, как основы рукотворного магического существа, решил использовать гранитный валун, коих в русле и протекающей неподалеку речушки было предостаточно. Однако, стоило моему голему подняться над лесом, тут же как бы ниоткуда появился тот самый Горыныч. Я уж было обрадовался, сейчас зубы-то и обломает. А нет. Перемолол камень в песок, который затем выплюнул вместе с опустошенной магической батарейкой. Кусалки у него, что ли, алмазные? Затем громко рыкнул, я так думаю, с требованием добавки, и исчез из поля моего зрения и области, доступной сканированию Клэр. Пришлось снова шевелить мозгами. Основательно перешерстил список заклинаний. Из тысячи доступных магических форм ничего конкретного, чтобы мгновенно перенестись в интересующую меня точку пространства, так и не нашел. Будь в моем распоряжении данные аэрофотосъемки района высадки с точными координатными привязками или космический снимок высокого разрешения, тогда другое дело. Оно, конечно, можно замутить подобие орбитального спутника, но не факт, что ему будет позволено набрать заданные высоту и скорость. Время затрачу и немалое, а толку не будет. Так что решил воспользоваться заклинанием телепортационного микроперехода из разряда базовых, называется «Длинный шаг». Этот незамысловатый, позволяющий перемещаться на относительно короткие дистанции конструкт нулевого уровня, вполне подходит для лесной чащи, где пределы видимости ограничены десятками метров из-за плотно стоящих друг к другу стволов деревьев. И еще один приятный момент. Данное заклинание, даже при частом его использовании, не требует от кастующего мага каких-либо существенных затрат энергии. Двигаться посредством микротелепортационных прыжков поначалу показалось мне не очень удобным, но, как потом выяснилось, ничего в этом сложного не было. Штука вполне удобная. Переместился на максимально возможное расстояние в пределах видимости, сориентировался, сделал следующий шаг и так далее, галсами-галсами, то есть короткими отрезками и не напрямую к цели, а с учетом густоты растущих деревьев. Длина разового перехода редко превышала 50 метров, однако столь скромный показатель вполне компенсировался простотой использования заклинания. Шагнул. Выбрал приблизительно нужное направление, чтобы деревца росли не так уж плотно, сделал следующий шаг, пусть даже с небольшими отклонениями от генеральной линии. Ошибки впоследствии нивелируются количеством переходов. Время от времени натыкался на здешних обитателей, не всегда мирных. Но как гость, хоть и незваный, старался избегать конфликтов. Впрочем, не всегда дело заканчивалось миром. Если от обычных медведей, стай волков и крупных варанов мне удавалось легко ускользать, в местных лесах обитали крайне агрессивные монстры, схватки с которыми были неизбежны. Как правило, эти твари были магическими и не обязательно огромными, как тот бронированный медведь. Удивительно, но из тварей, обладающих чародейскими навыками, мне попадались представители всего лишь двух видов – ежики и злобные барсуки. Вот только не стоит смеяться, мол, ёж и барсук – существа безобидные и миролюбивые. Так вот, открою вам глаза. Здешние ежи, размером с крупную свиноматку, крайне агрессивны и даже на своих коротких ножках умудряются развивать весьма приличную скорость. Но дело вовсе не в скорости их атаки, остроте зубов и мощи челюстей. Перед тем, как броситься на свою жертву, эти мерзкие твари забрасывают ее полыми иглами, начиненными парализующим ядом. Хорошо, что на мне магическая защита, которую, убедившись в том, что этот мир небезопасен, поддерживаю на постоянной основе. Барсуки также оказались еще теми тварями. Сам размером с баллонку, а когтищи сантиметров 10-12, к тому же буквально напитанный некромагией. С этими наглыми тварями не церемонился. Нагретый до 10 тысяч градусов шарик плазмы размером с косточку вишни легко прожигал агрессора на всю длину его тела, то есть, войдя в лоб, выходил практически не потеряв энергии где-то в районе анального отверстия. По паре экземпляров ежей и барсуков прихватил с собой для коллекции. Вернусь на Землю, передам биологам, то-то обрадуются. Вообще-то у меня, помимо этих тварей, имеется чем осчастливить ученую братью. Между делом, мне удалось собрать в мире сферы нехилую коллекцию ранее неизвестных земной науки и обладающих магическими свойствами растений и животных. На каждый шаг от 30 до сотни метров я тратил не более 5 секунд, если, конечно, на моем пути не появлялись ежики или еще какие опасные твари. А еще я довольно часто останавливался, чтобы набрать съедобных растений и грибов, дабы разнообразить свой пищевой рацион. Мне доводилось по жизни встречаться с людьми, напрочь отрицающими грибы в качестве продукта питания. Мол, сплошной хитин, а еще тяжелые металлы и радионуклиды. Что же касательно моих вкусовых пристрастий, суп из белых грибов – одно из самых любимых моих блюд. А также жареная на сковороде картошечка с теми же боровиками или подосиновиками и подберезовиками. А соленые грузди или рыжики, да под водочку, да с картофаном. Пальчики оближешь. Прошу прощения, немного отвлекся. Размечтался. Бывает. Ширина лесного массива составляла немногим более 200 километров. Это расстояние мне удалось преодолеть за 6 часов. Результат вполне нормальный, с учетом сбора образцов местной флоры и фауны. Наконец, я оказался на опушке леса. Передо мной простирался очередной обширный участок, практически свободный от древесной растительности, с пасущимися на нем травоядными и хищниками, внимательно наблюдавшими за порядком на своей территории, а также пожирателями падали, наземными и крылатыми. Чтобы сориентироваться в пространстве, решил рискнуть и запустить очередного голема. С дерева, даже самого высокого, далеко не посмотришь и многого не увидишь. На скорую руку из подножного материала изготовил летающий глаз и запустил его в небеса, без особой надежды на успех. Однако, вопреки моим опасениям, мой наспех сработанный магический голем до того, как его схомячил без остатка рой падких доман и мелких птах, умудрился просуществовать целых 5 минут. За это время он достиг высоты 200 метров. Это позволило расширить доступный мне радиус обзора аж до 50 километров. Оказалось, что на этом расстоянии лишенное леса пространство не заканчивается. Значит, смело прыгаем на полсотни километров по азимуту 230 градусов, если простыми словами, практически на юго-запад. Для этого вполне подошло уже использованное ранее мной телепортирующее заклинание второго уровня, позволяющее совершать внепространственные переходы на относительно небольшие расстояния. Оказавшись в заданной точке пространства, я повторил фокус с летающим глазом. На этот раз мой голем поднялся на высоту полукилометра, и посредством своих сканирующих возможностей Кларисе удалось обозреть участок местности радиусом 80 верст. Результат меня определенно порадовал. В 65 километрах протекает река шириной до 500 метров. За рекой простирается лишенная крупных лесных массивов равнина, мелкие рощицы не в счет. На какую глубину? Точно пока сказать не могу. На этот раз решил не прыгать на максимально доступное расстояние. Успеется. Рванул к петляющей по равнине реке, конкретно к полоске песчаного пляжа, намытого во время регулярных паводковых разливов на одной из ее излучин. Солнце клонится к закату, так что отдых мне не помешает. Более 300 километров за сегодняшний день отмахал. Осталось всего-то 1200. Надеюсь, дня за 3-4 их преодолеть. Посредством простенького заклинания аспекта магии разума выудил из речки пару дюжин довольно крупных рыб, взяв их под контроль. На вид обычные голавли, окуни, плотва, шереспер, небольшая щука. На скорую руку сварил уху в 20-литровом казане. Часть слопал с превеликим удовольствием. А то, что в меня не влезло, отправил на хранение в магическую локацию своего перстня. Там хоть 100 лет пройдет, ушится, не прокиснет и даже на градус не остынет. Все-таки удобная штука, эти внепространственные хранилища. Ночь решил провести на пляже у реки. Остаток дня посвятил купальным процедурам. Изрядно наплававшись, развел костер из разбросанного вдоль берега плавника. Не для тепла, для уюта. Древесина успела хорошенько просохнуть, горела ярко и практически не дымила. Лепота. Спать не хотелось, поэтому, памятуя о словах Гэндальфа касательно моего будущего персонального воинства големов, решил заняться практической артефакторикой. В качестве основы взял горсть небольших самородков магически модифицированной платины. На богатую россыпь этого металла я наткнулся месяца три назад на берегу небольшой реки во время путешествия по миру сферы. Намыл килограммов 200 на всякий случай. Вот и пригодилось. При обработке магически модифицированных металлов необходимо учитывать одну особенность этих материалов. Изменение их агрегатного состояния категорически не допускается. Простыми словами, в процессе плавки они не только напрочь теряют свои магические свойства, более того, по какой-то непонятной причине, вырвавшись на волю, заключенная в них магическая энергия не рассеивается в пространстве, а мгновенно трансформируется в плотный поток мультиспектрального электромагнитного излучения от инфракрасного до жесткого рентгеновского. И это отнюдь не безобидный хлопок. Грамм той же платины способен выделить энергию, равную 5 миллионам джоулей, что приблизительно эквивалентно взрыву килограмма старого доброго тринитротолуола. Так что с магически измененной платиной, коей артефакторы еще Древней Греции дали название орехалк, пришлось обращаться крайне осторожно. Никаких высокотемпературных воздействий не допускал. Исключительно обработка заготовки давлением при постоянном отводе от нее излишков тепла. То есть оперировал заклинаниями исключительно земного и водного аспектов, но ни в коем случае огненной стихии. Но для начала создал виртуальный образ будущего изделия. Лишь после этого приступил к его воплощению в материальной форме. Не стану далее никого мучить нудными описаниями маготехнологических процессов изготовления артефакта. Конечным результатом моих манипуляций стал неброский на вид, но на мой взгляд вполне элегантный браслет в виде обвивающей запястья змейки с зажатой во рту довольно крупной жемчужиной идеально круглой формы, переливающейся в свете костра всеми оттенками перламутра. В качестве глаз использовал пару мелких алмазов, предварительно огранив их. Жемчуг использовал исключительно для красоты и маскировки браслета под обычную ювелирную цацку. Его добыл для меня Герман во время своих глубоководных погружений. Результатом тех заплывов стала пара дюжин раковин-жемчужниц, каждая размером с блюдо ляган, из которых узбеки, таджики и представители прочих восточных народностей черпают перстами плов. Если конкретно, диаметр раковин был от 50 сантиметров до метра. Одну жемчужину распечатал, остальные отправил на хранение. Откровенно говоря, рассчитывал получить что-нибудь грандиозное, весом с килограмм, а то и более. Однако результат меня слегка разочаровал. Вместо одной гигантской жемчужины внутри раковины обнаружилось более 200 относительно небольших искрящихся в солнечном свете шариков, диаметром всего лишь до 1,5 сантиметров. Первой мыслью было изготовить четкие, но, подумав, решил не заниматься ерундой. Я не йог, чтобы, перебирая жемчужины, сохранять концентрацию во время медитативных трансов, и человек весьма далекий от любых религиозных практик. Вот теперь один из перламутровых шариков мне все-таки пригодился. Что же касательно глаз бриллиантов, помимо эстетической функции, они были самозаряжающимися магическими батарейками, питающими внедренные в структуру браслета магические конструкты. Закончил работу далеко за полночь, а когда надел на руку, глазам не поверил. Кубический километр, готового к приему различных грузов пространства. Не браслет, мечта контрабандиста. Поскольку эта вещичка идентифицируется как банальная ювелирная побрякушка, лишенная какой-либо магии, сотрудники таможенных служб на нее вряд ли обратят внимание. Лишь чародеям от третьего ранга и выше дано разобраться в том, что на самом деле представляет этот скромный на вид браслет. Но, сами понимаете, таковые на таможнях не служат. Впрочем, я не собираюсь заниматься противоправными деяниями. Мне и без контрабанды неплохо живется. А этот артефакт послужит хранилищем обещанного Гэндальфом будущего магического войска. Спать улегся на прогретый за день речной песок, не забыв окружить себя сторожковыми заклинаниями. Вдобавок укрыться многослойным магическим защитно-маскировочным куполом. Береженного, как говорится, Бог бережет. Следующие трое суток пролетели для меня в постоянном движении. Опасных для жизни стычек с местными монстрами практически не было, лишь лесные ежики и бурсуки задрались своей наглой агрессивностью. Определенно, доминирующие магические виды этой местности, поскольку их даже здоровенные чешуйчатые тигры, закованные в броню медведи и прочие хищные твари предпочитают обходить десятой дорогой. И вот, когда до конечной точки моего маршрута осталось 25 километров, я наконец увидел это. Гигантский, парящий на высоте 200 метров от поверхности планеты объект, вне всяких сомнений искусственного происхождения. По форме приплюснутая сверху и снизу сфера, иными словами, эллипс вращения, с экваториальным радиусом около километра и полярным немногим более 600 метров. В лучах полуденного солнца объект, подобно какому-нибудь драгоценному камню, буквально искрился слепящими разноцветными лучиками. А вот в магическом диапазоне он вообще не выделялся на фоне окружающего пространства. Ну все, практически добрался. Осталось запустить летающий глаз, чтобы оценить обстановку непосредственно рядом с объектом. Признаюсь, ожидал какой-нибудь подлянки. Но не бывает так, чтобы все было настолько просто. Но вроде бы никаких сюрпризов судьба злодейка на этот раз для меня не подготовила. Место, над которым завис гигантский сплюснутый шар, представляет собой выровненную площадку, слегка превышающую по площади проекцию объекта на поверхность планеты. Неужели эта штука висит здесь более 20 миллионов лет? Вне всяких сомнений, именно так оно и есть. Интересно, для каких целей она здесь, и почему боевые действия не затронули столь приметный объект? Если Гэндальф так настойчиво попросил меня сюда отправиться, это какой-то особо значимый артефакт. Так что сокрушительный удар космической группировки противника, посетившего эту звездную систему во время общегалактического сумасшествия, должен был в обязательном порядке нанесен по этому объекту. А нет. Всех разумных обитателей планеты уничтожили, а эту штуковину не тронули. Странно. Весьма странно. А может быть, по какой-то причине не стали уничтожать или не смогли? Вопросы, вопросы, вопросы, ответы на которые я вряд ли когда-нибудь получу. Да и не особо хочется знать, что тут происходило в незапамятные времена. Кривлю душой, разумеется. Интересно мне, да еще как. Однако не до такой степени, чтобы начать разбираться в местных реалиях. У меня своих проблем выше крыши. Сейчас совершу финальный прыжок к той громадине, что висит в небесах, и наши договорные условия с эскином сферы будут выполнены целиком и полностью. Словами не передать, как хочу домой. Очередной, надеюсь, последний на этой планете внепространственный перенос моей тушки произошел вполне обыденно. Точку выхода я предусмотрительно выбрал в километре от эллипсоида. Если все будет нормально, ножками преодолею оставшееся расстояние. Ну а если объект начнет пулять в меня чем-нибудь убойным, заклинание мгновенного перемещения у меня всегда под рукой. Оно хоть Гэндальф и утверждал, что это место для меня безопасно, но в таких делах лучше перебдеть. Не торопясь, потопал в направлении приплющенной сферы, готовый при малейшей опасности сделать отсюда ноги. Однако ничего не происходило. Загадочный объект по-прежнему воспринимался мной исключительно в визуальном диапазоне. В астрале его как будто бы и вовсе не существовало. Весьма странно. Штуковина явно материальная, значит, должна каким-то образом там проецироваться. Обычно бывает наоборот. Астральные объекты не проявляют материальных свойств. Тут же все шиворот на выворот. Впрочем, мало ли чудес на просторах бескрайней мультивселенной. Чтобы все умом охватить, тысячи, даже миллиона человеческих жизней мне будет недостаточно. Поэтому не заморачиваемся, мой путь определен. Всего-то осталось преодолеть расстояние до центра проекции эллипсоида на поверхность планеты. Стоило мне сделать последний шаг, в паре метров от меня возникла высокая фигура седовласого старца. Бородатая физиономия растянулась в широченной лыбе. «Ну вот, Александр, моя просьба оказалась не такой уж и сложной, и для здоровья полезной». «Насчет здоровья, уважаемый Гэндальф, пожалуй, не стоит упоминать. Я тут уже 8 месяцев только и делаю, что гуляю на свежем воздухе, любуюсь окружающими пейзажами, вкушаю натуральную пищу. Так что этим меня не удивить. Вы лучше скажите, что это за хреновина торчит в небесах?» Тут физиономия старца прямо на моих глазах приобрела серьезное выражение. «Как грубо, Александр. Это вовсе никакая не хреновина. Одно из главных галактических хранилищ информации по совместительству сетевой хаб, обслуживающий в свое время обширный участок галактического пространства, охватывающий примерно 10 тысяч освоенных разумными существами планет. Помимо хранения информации, сканирующие устройства этой станции занимаются мониторингом и сбором данных обо всем, что происходит в этом секторе. И мне крайне необходимо добраться до данных, хранящихся на здешних серверах». «Так в чем же дело?» – я недоуменно пожал плечами. «Если информаторий до сих пор функционирует, на его борту непременно имеется и скин, или кластер таковых. Вам, уважаемый, будет несложно договориться с... собратом по машинному разуму». «Тут, понимаешь ли, загвоздочка небольшая образовалась». Виртуальная физиономия Гэндальфа еще сильнее помрачнела. «Мой первоначальный план договориться с управляющими устройствами станции провалился. В контакт-то я с ними вступил, но до хранящихся на серверах данных допущен не был. Они требуют наличия хотя бы одного разумного существа, которое могло бы подтвердить мою легитимность для получения информации. Иными словами, доказательств, что я не являюсь вражеским агентом». «Блин, параноики здесь сплошные. Один мурыжил аж целых 8 месяцев на своей сфере, вместо того, чтобы сразу же отправить домой. Другие, его собратья по разуму, подозревают в нем шпиона и не собираются допускать к информационным серверам. Впрочем, мне практически ничего не известно о том, что происходило в этом мире миллионы лет назад. Скорее всего, режим столь серьезной секретности был вполне обоснован. Я вполне готов подтвердить, что Искин Сферы не желает зла местному Искину или кластеру таковых. Короче, осуществляйте коннект. Я быстренько все сделаю, после чего вы выполните все условия согласно нашей договоренности». «Не все так просто, Александр. Чтобы доказать свою разумность, тебе необходимо пройти всестороннее обследование». От слов Искина моя чуйка начала подавать сигналы тревоги. «Гэндальф, давайте без этих хождений вокруг да около. Что вы имеете в виду под этим самым «не все так просто»?» «Будет немного больно. Возможно, дезориентация в пространстве и во времени. Ну, еще ряд незначительных неприятных ощущений». «Вот же махинатор. Прям та бабка из сказки Пушкина. Сначала ее качественным корытом обеспечь, потом избой вместо землянки, ну и так далее по тексту. А у меня инстинкт самосохранения воет как сигнал тревожного оповещения личного состава боевого рейдера о появлении на радарах кораблей противника». «Ага, с вероятным смертельным исходом», – невесело усмехнулся я, после чего устремил взгляд на хитроумного Искина и с упреком в голосе сказал: «Уважаемый Гэндальф, смею напомнить, что я уже выполнил все заранее обговоренные между нами договорные обязательства и далее встревать в какие-либо авантюры не намерен. Вас же прошу выполнить все данные вами обещания. То есть я требую отправить меня немедленно, куда мы с вами договорились. По большому счету, мне даже ваша армия без надобности. И 5 секунд в родном мире также не надо, коли речь зашла об опасных для моего здоровья манипуляциях. «Погодь тараторить, полубояринов!» Старец с укором вылупился на меня из-под седых кустистых бровей. «Во-первых, твоей жизни ничего не угрожает. Во-вторых, в качестве награды ты будешь знать, что помог сделать первый шаг на пути возрождения сообщества разумных этой галактики. Ну да, именно этим я собираюсь заняться, получив в свое распоряжение информацию с серверов данного хранилища, поскольку ни на йоту не сомневаюсь, что разумная жизнь полностью не погибла и где-то теплится, пусть даже в примитивном виде. Впрочем, это всего лишь лирика, малозначимая для тебя. Настоящей же наградой тебе станет незадекларированный вашими чародеями дар временного слияния всех доступных тебе аспектов магии в единое целое. Как универсал, ты получишь возможность возвыситься над любым самым продвинутым в плане магии чародеем, включая внеранговых. А вот когда ты достигнешь уровня архимага или просветленного, ты вознесешься над так называемыми богами вашего мира. Моральное удовлетворение – это, разумеется, приятно, и ЧСВ греет. А вот получить плюшку, которая позволит стать хотя бы на время самым продвинутым чародеем – это уже совсем интересное предложение. Я бы сказал, предложение, от которого невозможно отказаться. Определенно, слова древнего машинного разума вызвали в моей душе раздрай. И я спросил Гэндальфа напрямую. «Уважаемый, а с чего такое небрежение к божественным сущностям?» На что Искин, нахмурив брови, ответил. «Видишь ли, Саша, путем логических построений я склонен подозревать так называемых богов во всех бедах, произошедших в этом мире. Скорее всего, явившиеся в этот сектор пространственно-временного континуума из глубин астрала сущности не поделили власть. Как результат, начали натравливать друг на друга представителей разных рас. Мда, тема знакомая. Если кому-то захочется стравить друг с другом людей, разумных тараканов, осьминогов или представителей еще каких-нибудь видов разумных существ, сделать это не так уж сложно. Достаточно выдвинуть какой-нибудь абсурдный тезис, мол, тараканы пьют кровь человеческих младенцев, а беспардонные людишки тырят яйца беззащитных октопоидов для своих ужасных экспериментов. Причин для разжигания взаимной ненависти можно придумать кучу, не особо напрягая мозговые извилины. А вот для чего богам тотальное уничтожение всех носителей разума данной галактики, мне совершенно непонятно. Вполне возможно, это и не планировалось, но случайно получилось именно так. И для чего вся эта кутерьма бессмертным сущностям? Их цель – сохранить жизни представителей исключительно собственной паствы, при этом избавиться самым кардинальным образом от всех прочих адептов иных религий, дабы не мутили воду и не перехватывали потоки энергии душ. Сокращая количество адептов того или иного божества, вы лишаете его энергетической подпитки. Как следствие, нарушаете его привязку к конкретному пространственно-временному континууму. Ну а при полной потере кормовой базы следует неминуемое развоплощение так называемой божественной сущности. Выходит, боги, по сути, вовсе не являются бессмертными. Во всей бескрайней мультивселенной нет ничего вечного. Боги также всего лишь временщики. Кому-то удается прожить несколько тысячелетий, кому-то миллионы лет. Некоторым и вовсе отведен срок жизни, сопоставимый с существованием бозона Хиггса. Впрочем, мы с тобой здесь вовсе не для того, чтобы обсуждать вопросы теософии. Если ты соглашаешься на мое предложение, я готов предоставить в твое распоряжение весьма и весьма продвинутый инструмент, позволяющий производить самые невероятные манипуляции как в реальном мире, так и на астральных планах. Ну а если не принимаешь, я выполняю все взятые ранее на себя обязательства и возвращаюсь обратно в свою вотчину. Я терпелив. Авось, еще миллионов через десяток годков, на сферу случайно попадет еще какое-нибудь разумное существо, которое согласится на мое предложение. Еще раз повторю. Весьма заманчивая, которая со временем позволила бы тебе возвыситься над всеми магами твоей реальности. Более того, воплотить в жизнь мечту о путешествиях к звездам, которую ты тщательно холишь и лелеешь в своей голове. Мда. Последний довод оказался той пресловутой соломинкой, переломившей спину, образно выражаясь, верблюду моих сомнений. Вообще-то, нечестно столь откровенно использовать мои мечты в качестве заманухи. Хотя я и до этого был почти согласен, а теперь и вовсе все возражения отошли на задний план, поскольку положить болт на божественный запрет и отправиться к звездам – мое самое заветное желание. Хорошо. Сообщи своим коллегам с эллипсоида, что я согласен. Пусть запускают свой детектор лжи. Стоило мне лишь дать согласие, на меня накатилась боль, перед которой болезненные ощущения, вызываемые средневековыми трубой-крокодилом, медным быком, испанским сапогом и прочими орудиями пытки, просто меркли. Каким-то непонятным образом я получил возможность не только чувствовать боль, но видеть себя со стороны. Вынужден констатировать, что эта особенность меня не сильно порадовала. Сначала с моего тела полностью исчезла одежда, и я остался полностью обнаженным. Впрочем, это была всего лишь прелюдия. Следующим актом издевательства над моим организмом стала моя кожа. Она, подобно одежде, куда-то пропала. При этом меня будто полностью погрузили в кипящую воду. Далее наступил черед моей плоти. Сначала были удалены мои внутренности, затем кровеносная система, мышцы, кости. В конечном итоге, в целости и сохранности оказались лишь мои головной и спиной мозг вместе со всеми нервными волокнами. Было бы забавно наблюдать, если бы каждый описанный процесс разборки моего вместилища разума не сопровождался невыносимыми болевыми ощущениями. Впрочем, сдирание кожи и растворение прочей плоти показалось мне цветочками перед тем, что наступило в финальной стадии проверки на вшивость. В какой-то момент моих обнаженных нервов будто пальцы профессиональной орфистки коснулись и быстро-быстро по ним забегали, исполняя какой-то музыкальный этюд для арфы соло. Накатившая на меня боль буквально затопила все мое естество и помутила разум. Сколь долго длились мои мучения, не могу сказать, поскольку потерял способность ощущать течение времени. Но все-таки не думаю, что процедура продолжалась уж очень долго, иначе я бы уж точно сошел с ума. Однако даже в спасительное забытье не успел провалиться. В какой-то момент все для меня как-то неожиданно закончилось. Только что в воздухе висели все атрибуты моей высшей нервной системы, включая мозговое вещество и нервные ткани. Мгновение, и я вновь в полностью собранном состоянии, даже одет и обут. И не испытываю ни малейших болевых ощущений. Более того, в организме приятная легкость образовалась, словами не передать. По привычке обратился к нейросети. «Клэр, отчет!» Не получив ожидаемого отклика, повторил запрос. И вновь ни ответа, ни привета. Пришлось провести процедуру сканирования своего организма. По ее окончании я с ужасом убедился в исчезновении нейроимпланта из моей головы, а также ряда других полезных примочек, установленных за время обучения в академии. Вот тут-то меня и проняло, куда там испытанной недавно боли. Вне себя от возмущения я готов был расплакаться, подобно ребенку малому, у которого злые дядьки отняли любимую игрушку. Но все-таки сдержался от столь откровенного проявления чувств. Обратившись к Гэндальфу, задал вопрос. «Что за ерунда? Где моя Клариса?»